8. Хорошо. Откровенность за откровенность, — заговорил Магомедов после небольшой паузы. Я тоже пригласил тебя в поездку по эгоистическим соображениям. Я хотел вовсе не безумного отпускного секса, точнее, этого я, конечно, тоже хотел. Но по моему плану в аэропорту Москвы мы не должны были повращаться, чтобы ты продолжила бегать от меня. Я хотел, чтобы после этих каникул мы остались вместе, но мы не готовы, ты не готова стать моей женщиной. У меня строгое воспитание, менталитет, а ты взбалмошная и свободолюбивая, капризная и сумасбродная. Мы, безусловно, можем сблизиться с космической скоростью, но что в итоге? Скандалы? Битва за главенство в паре? Шамиль, зачем тебе все это? Я точно не девушка, которая соответствует твоему воспитанию и менталитету, и ты прекрасно знаешь об этом. Хочешь переделать меня? Думаешь, это удачная мысль? Мне ведь давно не 18, вряд ли это возможно». Не собираюсь я тебя переделывать. Ты мне вполне и такой нравишься. Просто хочу видеть тебя рядом с собой настоящей. Без всего этого наносного, лишнего. Того, что осталось от отношений с Артуром. Неуверенности, колкости, разгульности. Мое внимание тебе не нужно привлекать, и со временем ты поймешь это. Спасибо, что рассказал. Но ты даже не представляешь, сколько противоречий меня разрывает изнутри. Ты не свободен, но я безумно хочу тебя. Никогда я не планировал становиться любовницей, но теперь серьезно обдумываю это. И мне очень стыдно, правда. Наверное, наша первоначальная договоренность – наилучший вариант. Дружеский отпуск, а потом каждый займется своими делами. Ничего у нас не выйдет, Шамиль. Лиля поднялась, стряхнула полотенце и побрела к бунгало. На душе у нее было противно. Быстро же закончилась сказка. Не успев начаться. А ведь завтра Новый год. Здесь, правда, это абсолютно не чувствуется. Солнце, волны, пляж. Ну и пусть обойдется без новогодних праздников в этом году. Так себе был год. Отмечать нечего. И финал шедевральный, практически умоляет о близости мужчину, который долгое время преследовал ее. Чтобы хоть как-то облегчить свои страдания, Лиля решила считать, что у Шамиля очевидные проблемы в силу возраста. И ему бы хотелось, но, видимо, сомневается, что выйдет. Но она ему не профессионалка, чтобы понимать и поддерживать. Пусть сам как-то разбирается со своими проблемами с кем-то еще. Шамиль понуро плелся за Лилей, не зная, что еще стоит сказать или сделать. Все вышло из-под контроля, и как это поправить, он не знал. Проводив девушку до ее комнаты, он все же решил попробовать. «Лиль, сегодняшний вечер мы придем вполне в твоем стиле. Надеюсь, тебе понравится. И завтра в отеле тоже будет вечеринка. Обычная, стандартная. Я забронирую столик». «Да, спасибо. Это то, что нужно». Лиля демонстративно заперлась. «Ну а что? Больше никаких попыток. Снова отвязные тусовки. Она готова. Так же, как и потрепать нервы Шамилю. Ведь так и задумывала изначально, а потом раскисла, расчувствовалась. Магомедов такой же мужчина, как и прочие. Нужно весело провести отпуск, время, а после выкинуть все из головы. На обед Лили не вышла, перекусила шоколадкой, найденной в сумке. Все время до вечера посвятила сборам. Сходила в спа, тщательно накрасилась и уложила волосы. Потом, наконец, перебрала пакеты с одеждой. Удивительно, но большинство вещей не только подошло ей, но и понравилось. То, как хорошо Шамиль ее знает, в очередной раз и шокировало, и напрягло девушку. Являться перед Магомедовым во всем своем великолепии Лиля не торопилась, дождалась, пока он сам постучит в ее дверь. Потом все же вышла, поймала восхищенный взгляд, улыбнулась. Шамиль, жадно разглядывающий ее, нравился ей гораздо больше. За прошедшие часы она немного успокоилась и готова была веселиться. Тем более мужчина обещал, что все будет, как она любит. Вот только Лиля уже не была уверена, что тусовки — это именно то, чего ей сейчас хочется. Но подобное времяпрепровождение привычно для нее, поэтому на вечеринку она шла в приподнятом настроении. В ресторане под открытым небом было шумно, многолюдно и весело. Шамиль и Лиля быстро прониклись этой атмосферой наступающего Нового года. Шампанское лилось рекой. Зажигательная музыка не смолкала, артисты на сцене сменяли друг друга. Официанты расторопно разносили еду и напитки. Очень скоро девушка поняла, что Магомедов не только не собирается контролировать ее злоупотребление алкоголем, но и сам готов поучаствовать. После пары бокалов из головы спутников выветрилось все плохое. Общение стало проще, и флирт появился. Лиля, не стесняясь, заигрывала с Магомедовым, не задумываясь о последствиях или о принятых ею же решениях. Шамиль отвечал девушке тем же. Комплименты, прикосновения, невинные поцелуи. Спустя пару часов они дошли до состояния, когда море по колено. Сначала присоединились к танцующим, потом поучаствовали в смешных конкурсах. Лиле снова пришлось удивляться. Такой открытости, простоты и общительности от спутника она не ожидала. Но и подвыпившим раньше она его никогда не видела. Девушке было очень легко и весело с ним, а в танцах они оказались и вовсе идеальными партнерами. Шамиль уверенно вел, а Лиля быстро подстраивалась. Проведя несколько волшебных часов на празднике и порядком утомившись, Лейли увлекла Шамиля в сторону бунгало. Ноги девушки уже побаливали от неудобных босоножек, хотелось раздеться и прилечь. Ничего удивительного, ночь давно наступила. Лиля повисла на руке спутника, положила голову ему на плечо. Вдыхала запах, который неожиданно стал восприниматься родным и привычным, мужской, свежий, с нотками цитруса и амбры. «Праздник вышел чудесным», — притянула девушка, зевая. «Я так устала, спать хочу». «Потерпи до постели. Не под пальмой же», — хохотнул Шамиль, продолжая изображать состояние подпития, хотя он давно был в норме. Магомедов много не пил. Веселиться мог и трезвым, но отставать от Лили не хотел. Хотел, чтобы она наконец почувствовала, что они заодно. Отметил про себя, что с ним Лейли вполне себя контролирует и не перебирает с горячительным. Когда они добрели до номера, все пошло не по плану. Лиля запнулась об единственную ступеньку перед входной дверью и начала падать. Шамиль подхватил ее, но поздно. В итоге оба оказались сидящими на крыльце и смеющимися. «Ты как, нормально?» — поинтересовался Магомедов. «Все хорошо. Просто запнулась. Извини, и тебя чуть не повалило». В этот момент они встретились взглядами. Лиля засмущалась, последняя фраза прозвучала несколько двусмысленно. Девушка чуть покраснела, а Магомедов наклонился к ней и поцеловал. Легкое невинное прикосновение мгновенно переросло в страстный ураган. Лиля обвела шею мужчины руками и абсолютно забылась в ее объятиях на какое-то время. Отлипли они друг от друга только, чтобы отдышаться. И смотрели, смотрели в глаза напротив, вглядывались, искали ответы. «Пойдем внутрь», — прохрипел Шамиль. Голос не слушался, сердце отбивало сумасшедший ритм, а мужское естество требовало немедленного продолжения. Лиля поднялась, пытаясь спрятать растерянность, она не понимала, что ей следует делать дальше. Не знала, как будет лучше для нее, для них двоих. Перед самой дверью Магомедов подхватил девушку на руки. «Вдруг надумаешь еще раз упасть», — объяснил свой поступок. Хотя на самом деле он просто не собирался оставлять Лилии шанса ускользнуть на этот раз. Уверенно Магомедов направился в сторону своей спальни, ни о чем не спрашивая девушку. Там аккуратно сгрузил ношу на кровать и тут же встретился с недоумевающим взглядом Лейли. Она явно была растеряна и удивлена, но молчала. Ждала, что будет дальше. Шамиль воспользовался ее замешательством и стал демонстративно раздеваться. Пуговица за пуговицей он расстегивал свою пёструю рубашку, обнажая поджарый и мускулистый торс. Лиля, затаив дыхание, следила за каждым его движением. Неужели он решил отбросить все игры, стал относиться к их общению проще, готов согласиться на все Лилины условия? Отбросив рубашку, Шамиль опустился на простыни рядом с девушкой, провел пальцами по щеке, нежно поцеловал. «Я люблю тебя, Лейли. Влюбился с первого взгляда, тогда же возненавидел твоего бывшего. И с тех пор ничего не могу с этим поделать. Молчи, не надо. Завтра ты можешь пожалеть о сказанном», — прошептала Лиля, прижав пальцы к губам мужчины. И сделала вид, что ничего такого он не сказал. Хотя внутри все горело от его признаний. Никто никогда не говорил ей подобного, вот так просто. Артур все доказывал поступками, подарки, завтрак, постель, сюрпризы. Отношения с прочими мужчинами и вовсе не требовали таких слов. А Шамиль? Какой же он особенный для нее, не похожий на других? Девушка поспешила сгладить свои слова поцелуем. Сама прижалась губами к губам мужчины, и очень скоро они уже целовались столь же страстно, как совсем недавно, на крыльце. Через пару минут Лиля оказалась лежащей на кровати, а Шамиль навис над ней сверху. Он жадно усматривался в глаза девушки, ища ответ на свой немой вопрос. «Позволит ли? Не оттолкнет?» «Мы не можем, Шамиль», — прошептала она, поглажив ее плечи. «Я снова пьяна. Не хочу так». Магомедов с тихим недовольным рыком тут же скатился с нее и лег рядом. «Прости, но вообще-то я планировала динамить тебе всю поездку», — Лили перевернулась на бок и обняла мужчину. «Я догадался», — хмыкнул Шамиль, пытаясь остановить дыхание и задушить бушующую внутри страсть. «Больше никакого алкоголя», — сонно проговорила Лили и зевнула. «Даже завтра?» — удивился Магомедов. «Новый год же?» «Шампанского сегодня было предостаточно, на два дня хватит». После этого Лили свернулась комочком рядом с Шамилем и тихонько засопела. Магомедов полежал еще какое-то время, потом осторожно поднялся, стараясь не потревожить девушку. Аккуратно снял босоножки со спящей и пошел в душ. Ледяная вода — это именно то, что сейчас было ему нужно. В ванной он кое-как привел себя в чувство. Чертовка Лили все же добилась своего, приняла до печенок и уснула. Миленько. Вспомнит ли она его признание завтра, неизвестно, но он обязательно запомнит ее обещание о трезвом сексе. Хватит тянуть, ждать непонятно чего и надеяться, что все сложится само. Они взрослые люди, разберутся как-нибудь, будучи любовниками.